Она не догадывалась, что собирается там делать управляющий, но не сомневалась в том, что он теперь попал в ловушку и не сможет убежать от нее. Грот был ей хорошо знаком, так как она посещала его с крестным. Место очень приятное во время жары. Пруд уходил внутрь его, образуя там небольшой бассейн посреди настоящего салона, потому что служившие стенами скалы были задрапированы шелком, а разбросанные вокруг бассейна с чисто восточной щедростью ковры и подушки манили к отдыху. Она легко пробежала вдоль колоннады за управляющим. Перед тем, как войти в грот, она на мгновение заколебалась и, прижавшись к скале, взяла в руку пистолет. Затем медленно-медленно она двинулась вперед, миновала вход и... Возглас изумления сорвался с ее губ. Мало того, что в гроте никого не оказалось, поднятая настенная драпировка открывала вход в тоннель, очевидно прорезавший холм, так как в конце его виднелся свет. Ни секунды не колеблясь, только крепче сжав оружие, Марианна углубилась в тоннель, оказавшийся довольно широким, с песчаным полом, по которому было приятно идти. Возбуждение мало-помалу сменило в ней гнев. Возбуждение подобно тому, что она испытывала в Селтоне, когда загоняла лису, которая могла оказаться менее опасной сегодняшнего хищника, и приближение опасности зажигало Марианну. Кроме того, она не теряла надежды проникнуть хоть в одну из тайн Сант-Анны. Но, дойдя до конца туннеля, она замерла в тени, став свидетельницей совсем уж невероятного зрелища. Туннель выходил на узкую поляну между высокими склонами, с двух сторон покрытую кустарником и густой лесной порослью. В глубине у высокой, увитой зеленью каменной стены возвышались мраморные истуканы, застывшими отчаянными жестами, подчеркивавшие трагический вид строения, обожженные руины которого занимали центр поляны. Это была всего лишь груда остатков почерневших колонн, обвалившихся камней, разбитых скульптур, поросшие ежевикой и черным плющом, издававшим терпкий запах. Бушевавший здесь когда-то пожар должен был быть очень сильным, судя по оставленным на каменной стене длинным черным следам от пламени. Но над этими руинами, над этим опустошением, каким-то чудом сохранившееся, блистая в безупречной чистоте белого мрамора, возвышалась и, казалось, царила статуя. И Марианна затаила дыхание, зачарованное тем, что она увидела. Среди нагромождения обломков были кое-как сделаны ступени. И на последней из них, согнувшись, стоял на коленях Маттео Дамиани и обеими руками обнимал ноги статуи. Это была самая прекрасная и самая необыкновенная статуя из всех, что Марианне приходилось видеть. Она представляла в натуральную величину обнаженную женщину, поистине дьявольской красоты, предел совершенства и чувственности. Стоя с откинутыми назад и слегка касающимися тела руками, со склоненной, словно под тяжестью волос, головой, женщина с ее сомкнутыми глазами и полуоткрытыми губами, казалось, предлагала себя какому-то невидимому возлюбленному. Искусство скульптора передала с поразительной точностью малейшие детали женского тела, но естественность, с которой он изобразил на этом лице с удлиненными глазами, со сладостно открытыми губами, экстаз наслаждения, являлась чудом. И, взволнованная этим слишком прекрасным образом желания, Марианна подумала, что художник должен был страстно любить свою модель. Солнце вставало. Золотой луч скользнул по склону холма и погладил статую. И тотчас холодный мрамор согрелся, затрепетал. Золотые блики забегали по отполированным зернам бесчувственного камня, может быть, более нежным, чем человеческая кожа. И Марианне показалось, что статуя оживает. И тогда она увидела нечто невероятное. Маттео выпрямился, стал на цоколь и обнял женщину. С неистовой страстью он целовал так естественно отдающиеся губы, словно хотел передать им свой жар, непрерывно бормоча слова любви вперемешку с бранью. Это напоминало странную летанию, в которой гнев смешивался с любовью и грубыми выражениями желания. В то же время его дрожащие руки ощупывали мраморное тело, в теплом свете утра казалось содрогавшееся под ласками. В этой любовной сцене со статуей было что-то чудовищное. И, охваченная ужасом, Марианна отступила в тень тоннеля, забыв, что она пришла сюда, чтобы отчитать этого человека, наказать его. Бесполезный теперь пистолет подрагивал в ее руке, и она вновь засунула его за пояс. Человек этот потерял рассудок, ибо не было другого объяснения такому безумному поведению. И тут Марианне стало по-настоящему страшно. Она была одна с сумасшедшим, в таком глухом месте, о котором большинство обитателей виллы, может быть, и не знало. Даже пистолет показался ей жалкой защитой. Маттео, без сомнения, обладал грозной силой. Обнаружив ее, он мог внезапно напасть, прежде чем она смогла бы защититься. Или же тогда ей пришлось бы выстрелить, убить, но этого она не хотела. Невольная смерть Иви Сент-Альбен, причиной которой она стала, до сих пор лежала камнем на ее сердце. Она слышала, как Маттео исступленно обещал своей бесчувственной возлюбленной вернуться этой ночью. «Луна будет полной дьяволица, и ты увидишь, что я ничего не забыл», — прорычал он. Сердце Марианны заколотилось. Сейчас он уйдет, обнаружит ее. Не ожидая больше, она с быстротой преследуемого зайца пронеслась через туннель, грот, балюстраду, нырнула в заросли и ступила на лестницу, но обернулась, чтобы взглянуть назад сквозь листву. Как раз вовремя. Маттео показался из грота, и Марианна спросила себя, уж не приснилось ли ей все это. Человек, которого она только что видела в эротическом экстазе, спокойно шагал по тропинке между колоннадой и водой, заложив руки за спину, с наслаждением подставляя свое суровое лицо легкому ветерку, который шевелил его седоватые волосы. Просто человек вышел на утреннюю прогулку, чтобы воспользоваться свежестью влажного от росы парка перед трудовым днем. Марианна живо взобралась по лестнице, пролезла в открытую панель, но перед тем, как закрыть ее, постаралась разобраться в приводном механизме. Оказалось, что она и в самом деле приводилась в движение с обеих сторон, рукояткой с лестницы и углублением в позолоченной лепке из комнаты. Затем, поскольку приближался час, когда Агата приносила утренний чай, Марианна поспешила сбросить платье, сандалии и скользнуть в постель. Она ни за что не хотела, чтобы и так уже достаточно напуганная Агата узнала о ее ночной экспедиции. Умастившись поудобней среди подушек, она попыталась спокойно поразмыслить, хотя это было не так просто. Последовательное открытие панели в стене сгоревшего здания, статуи и безумство Маттео могли расшатать и более крепкие нервы, чем у нее. И еще это необычное, таящее угрозу свидание, обещанное мраморной возлюбленной. Что значили эти странные слова? Что именно он не забыл? Что он хочет делать ночью в тех развалинах? И прежде всего, что это было за строение, над руинами которого царила статуя? Вилла? Храм? Какому божеству поклонялись там когда-то и поклоняются сейчас? Какому безумному и мрачному ритуалу собирается посвятить Маттео грядущую ночь? Все эти вопросы перекрещивались в мозгу Марианны, но ни малейший удовлетворительный ответ не находился. Ей прежде всего пришло в голову снова подступиться к Донне Лавинии, но она вспомнила, что ее расспросы заставляли страдать бедную женщину, которая, без сомнения, еще не пришла в себя после прошедшей ночи. И затем вполне возможно, что она не знала всего о странной богине, которой тайно поклонялся управляющий, и о его безумии. А знал ли сам князь, чем занимается по ночам его управляющий и секретарь? И если знал, согласился бы ответить Марианне на ее вопрос, удайся ей привлечь его внимание. Пожалуй, лучше будет расспросить самого Маттео, естественно, приняв необходимые предосторожности. Впрочем, разве она не приказала Донне Лавинии прислать его к ней после завтрака? «Ну что ж, посмотрим», — проговорила сквозь зубы молодая женщина. Приняв решение, Марианна выпила принесенный Агатой горячий чай и перешла к туалету, чтобы одеться. На день, обещавший быть таким же жарким, как и вчерашний, она выбрала платье из бледно-желтого, вышитого белыми маргаритками, жаконета и легкие туфли в тон. Одеться в светлый, веселый цвет казалось ей лучшим средством, чтобы побороть неприятные впечатления, оставленные прошедшей ночью. Затем, когда Донна Лавиния доложила, что управляющий к ее услугам, она перешла в соседний с ее комнатой салон и распорядилась впустить его. Сидя за письменным столом, она следила за его приближением, напрасно стараясь подавить неприязнь, которую он ей внушил. Сцена в развалинах была еще слишком свежа в памяти, чтобы не вызывать отвращения, но если она хотела что-нибудь узнать, ей необходимо соблюдать полное спокойствие. К тому же он ничуть не казался взволнованным, находясь здесь, и если бы кто-нибудь увидел его, стоящим перед молодой женщиной, в почтительной позе, то присягнул бы, что это образчик преданного слуги, а не человек, достаточно подлый, чтобы как вор проникать к этой самой женщине, когда сон оставлял ее беззащитной. Для вида и чтобы унять дрожь в пальцах, Марианна взяла из стакана длинное гусиное перо и стала рассеянно играть им, но поскольку она хранила молчание, Маттео заговорил первым: «Ваша милость, изволили звать меня?» Она равнодушно посмотрела на него. «Да, сеньор Дамиани, я позвала вас. Вы управляющий этим имением, следовательно, вам должна быть знакома каждая мелочь в нем». «Я действительно считаю, что знаю здесь любой закуток», — ответил он с полуулыбкой. «Тогда вы сможете кое-что мне разъяснить. Вчера после обеда было так жарко, что даже сад не помогал. Я нашла убежище и свежесть в гроте у павильона». Она остановилась, но не сводила глаз с управляющего и отчетливо заметила, как слегка сжались его узкие губы. С напускным равнодушием, но четко выговаривая каждое слово, она продолжала. Я увидела, что настенная драпировка в одном месте сдвинута, и из нее тянет сквозняком. За ней оказалось отверстие, которое она маскировала. Не будь я любопытной, я не была бы женщиной. И я пошла по этому проходу, а, выйдя из него, обнаружила остатки какой-то сгоревшей постройки. Она сознательно не упомянула статую. Но теперь она была уверена в этом. Маттео побледнел под загаром. С внезапно помрачневшими глазами он пробормотал. «Я понял. Осмелюсь доложить вашей милости. Князю будет неприятно узнать, что вы обнаружили маленький храм. Это запретное для вас место. И госпоже лучше было бы... Я могу сама судить, что предпочтительней для меня, сеньор Дамиани. Если я обращаюсь к вам, то без сомнения только потому, что не хочу обращаться с этим вопросом к моему супругу, тем более, что он неприятен для него. Но вы должны ответить мне. Почему это должен? — дерзко воскликнул управляющий, теряя власть над собой. — Потому что я княгиня Сант-Анна. Хотите вы этого или нет? Нравится вам это или нет? Я не хотел сказать, будьте хотя бы настолько учтивы, чтобы не прерывать меня. Запомните, когда я задаю вопрос, я жду на него ответ. И все мои слуги знают это, — добавила она, умышленно делая ударение на слове «слуги». Вам остается привыкнуть к этому? К тому же я не вижу особых причин, которые могли бы помешать вам ответить. Если это место должно храниться в тайне, если оно вызывает у вашего хозяина мрачные воспоминания, почему вы не заделали проход? Монсеньор не давал такого приказа. А вы ничего и никогда не делаете без его приказа, — с иронией сказала она. Он напрягся, но тут же овладел собой. Его ледяной взгляд впился в глаза молодой женщины. «Хорошо, я к услугам вашей милости». Довольная победой, Марианна позволила себе роскошь улыбнуться ему. «Благодарю вас. Итак, просто расскажите мне, чем был этот маленький храм? И особенно, кто была женщина, чья статуя... великолепная, изумительная, стоит среди руин. И не говорите, что это античная реликвия, ибо я вам не поверю. А зачем мне лгать? Это статуя Донны Люсинды, госпожа, бабушки нашего князя. Не слишком ли ее внешний вид нескромен для бабушки? У нас во Франции вряд ли встретишь подобное. «Зато встретишь сестер императора!» — воскликнул он. «Разве княгиня Боргезе не заставила резец Кановы обессмертить в мраморе ее красоту?» «Донна Люсинда поступила в свое время так же. Вы не представляете себе, какова была... ее красота. Нечто пугающее, невыносимое. И она с дьявольским искусством использовала ее. Я видел мужчин, ползавших у ее ног, терявших разум, сводивших ради нее счеты с жизнью. Тогда даже, когда ей было далеко за 45. Но она была во власти дьявола. Словно прорвавший плотину поток, Маттео теперь говорил, говорил, будто не мог уже остановиться. И Марианна, на время забыв свою неприязнь к нему, слушала, как зачарованная. Она только легко прошептала: «Вы знали ее?» Он утвердительно кивнул, но слегка отвернулся, смущенный пристальным взглядом молодой женщины, затем добавил с гневом: «Мне было 18 лет, когда княгиня умерла. Сгорела. Живьем сгорела в этом храме, который она, одержимая безумием, велела воздвигнуть в свою честь. Она в нем принимала своих любовников, выбиравшихся почти всегда среди крестьян, горцев и моряков, потому что для нее главным было только любовное исступление. Но почему среди простого народа?» С внезапной горячностью он повернулся к Марианне с опущенной головой, как готовый напасть бык, и она содрогнулась, ожидая вспышку адского пламени, которое, она догадывалась, должна была зажечь Люсинда. Потому что она могла после этого заставить их бесследно исчезнуть. Равных себе, тех, кто ей тоже нравился, она, конечно, оставляла в живых, уверенная в их покорности, в рабстве, в которое она их вовлекала и без которого они отказывались жить. Но сколько молодых парней исчезло, не оставив ни малейшего следа после того, как отдали в ночь любви весь жар этой ненасытной волчицы. Никто. Нет, никто не может представить себе, что это была за женщина. Она умела пробуждать худшие инстинкты, самые низменные страсти, и ей нравилось, когда смерть становилась завершением любви. Может быть, легенда и имеет свое основание. Легенда? Говорят, что ее неувидаемая красота была результатом заключенного с дьяволом договора. Как-то вечером, когда она с беспокойством разглядывала свое изображение, в одном из зеркал появился одетый в черное красивый малый и предложил в обмен на ее душу 30 лет неувидаемой красоты. 30 лет наслаждений и безграничной власти над мужчинами. Говорят, что она согласилась, но осталась в дураках, ибо 30 лет еще не прошли, когда однажды утром слуги, войдя в ее комнату, обнаружили кишащий червями труп хозяйки.